Кстати, совсем запамятовал, и раз уж не вижу тут твою вечную тень, то что-то мне подсказывает, что наш юный друг не знает, как к тебе обращаться, а то больно уж он молчаливый», — произнес Оберон, бросив взгляд на брата, ожидая его молчаливого одобрения. «Пам, парарам, позвольте представить, Айртарион Эльдранар Вечно Сеющий, Повелитель Звездного Круга, Хранитель Древних Тайн, Император Великой Империи Хаоса», — провозгласил он с театральным пафосом. «Но для тебя будет дозволено исключительное обращение, Император Айртарион, а для совсем исключительных личностей, например таких как я, можно просто брат или старший», — добавил он с характерной ухмылкой, явно наслаждаясь моментом. «Приятно с вами познакомиться, Император Айртарион», — поднялся с кресла, чтобы выказать уважение Императору. «Моя школа», — произнес Оберон, в его голосе звучала неприкрытая гордость за свой талант. «С этого момента, Оберон, можешь забыть обо всех планах на это дитя, он будет служить лично мне», — заявил Император твердым, не терпящим возражений голосом. «Но, брат, это я его нашел, ты же понимаешь, насколько он уникален, так нечестно», — запротестовал Оберон, в его голосе звучала обида ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. «Ты оспариваешь мое слово», — громом раздался голос Императора, а от давления силы даже Аватар вынужден был склониться, словно травинка под порывом ураганного ветра. «Но я столько сил потратил, чтобы его огранить. Сначала 19 хотел его прибрать к рукам, теперь ты». Даже под давлением не сдавался Оберон, его голос звучал упрямо и вызывающе. «Я компенсирую тебе все затраты, выполню любую твою просьбу в рамках разумного, но только одну, мое слово», — великодушно предложил Император, его голос звучал подобно клятве. «Вот так всегда, старшие отбирают игрушки у младших», — наигранно насупился Аватар Хаоса. В его голосе звучала притворная обида. «Ладно, ладно, я согласен», — примирительно поднял он руки, после чего давление сразу же пропало, словно кто-то выключил невидимый кран. «Но, парень, за тобой тоже будет должок, особенно после этого». Тут с его рук сорвался голубоватый шар, который я чисто интуитивно заставил остановиться и парить в воздухе, словно невидимая рука поймала летящий мяч. «Да не тупи ты, неужели думаешь, я самоубийца? Вредить новому любимчику старшего брата», — сказал Оберон с явным раздражением в голосе, словно разговаривал с несмышленым ребенком. Оглядев присутствующих, больше для вида, позволил чужому заклинанию продолжить движение, после чего мое сознание потонуло в потоке информации. Картинки, диалоги, эмоции проносились перед глазами с невероятной скоростью, словно кто-то прокрутил фильм на максимальной скорости. Не знаю, сколько времени я так просидел, но когда я вновь сфокусировался на происходящем, Оберон вновь улыбнулся, его лицо светилось самодовольством, словно он только что провернул гениальную аферу. «И снова здравствуйте, молодой человек, ваше здоровье!» Подняв бокал, осушил его залпом Аватар, его голос звучал почти дружелюбно. «Как вы это сделали?» Не мог поверить, что у него была полная запись моих воспоминаний, в моем голосе звучало искреннее изумление. «Ао, это моя небольшая страсть. Ты думал, я не подстрахуюсь на случай разного рода ситуаций? Одна спланированная атака менталиста и тю-тю, пациент жив, но не совсем здоров, а таким нехитрым образом есть шанс с потерями, но восстановить потерянную единицу». Отмахнулся Аватар, в его голосе звучала снисходительность учителя, объясняющего простую истину нерадивому ученику. «Там правда отсутствуют воспоминания за последние полтора месяца твоей жизни, но я думаю, это сущие мелочи», добавил он, словно речь шла о пустяке. «Спасибо большое, я действительно обязан вам восстановлением своей личности», — искренне поблагодарил Оберона, впервые за долгое время ощущая целостность сознания, в моем голосе звучала искренняя благодарность. «Но с этого дня больше не рассчитывай на поблажки, парень, теперь твое сознание для меня закрыто, видимо, наш отец имеет на тебя виды, если выдал столь щедрую награду, смотри не просри все как в первый раз», — серьезно посмотрев на меня, сказал Аватар, его голос звучал строго и предостерегающе. «Спрашивать, при каких обстоятельствах ты умер, я думаю, бесполезно, но может хоть что-то», — поинтересовался он, в его голосе звучала искренняя заинтересованность. «Практически ничего не помню, лишь ощущение полета, яркая вспышка и все, но могу предположить, что это связано с другими одаренным на моей родной планете», — ответил я, в моем голосе звучала неуверенность и задумчивость. «Ао, а я ведь говорил тебе, нечего там делать. Эх, не слушает молодежь наставления, все норовят сделать по-своему. Сделал вид, что расстроился аватар, в его голосе звучала притворная грусть. Кстати, брат таки обломал зубы, видимо, адепты порядка уже успели подсуетиться еще до масштабного вторжения. Сознавайся, это они тебя так? Предполагаю, что да, но пока у меня нет прямых доказательств. Я жал плечами, ответил я, в моем голосе звучала неуверенность. Попробовав вызвать интерфейс, чтобы оценить свой текущий уровень, удивился тому, что она перестала откликаться, в моих глазах промелькнуло недоумение. Интерфейс не работает, может вы знаете почему? Обратился я к аватару, в моем голосе звучала искренняя заинтересованность. Забудь, махнул он рукой, в его голосе звучала снисходительность. Ты, малец, теперь вне системы. Учись управлять собственной силой, как это делают все взрослые, а не с помощью костылей, произнес он с явным удовольствием. Но есть и плюсы, система теперь не сможет оценить твой уровень и вообще не сможет тебя считать. И поздравляю, теперь ты поистине в высшей лиге. Поздравил меня Оберон, его голос звучал почти радостно. Ох и наделали бы мы дел, добавил он, украдкой поглядывая на внимательно слушающего нашу беседу императора. Брат, удовлетвори мое любопытство. Что ждет мальца? Повернувшись к императору, поинтересовался Оберон, в его голосе звучала искренняя заинтересованность. Его ждет обучение, в текущий момент его сила крайне могущественная, но без правильного применения она ничего не стоит. Мне не нужен тупой клинок, ответил император твердым голосом. Если позволишь, я могу взяться обучать его, предпринял попытку Оберон, в его голосе звучала надежда. Нет, однозначно ответил император. Его голос звучал непреклонно. «Он не будет участвовать в твоих делах. Малифазар займется его обучением», — добавил он, его голос звучал как приговор. «Бррр, я тебе уже не завидую, малыш», — передернул плечами аватар, в его голосе звучала искренняя жалость. «Он монстр и садист, но если выживешь во время обучения, а ты, не сомневаюсь, выживешь, с твоей-то силушкой, то тебе будет мало равных даже среди высших», — произнес он с явным удовольствием. Я услышал, что хотел, время разговоров прошло, засим нарекаю тебя дитя Фауст Эльдранар, с этого дня ты числишься в младшей ветви нашего рода, произнес император величественным голосом, его слова звучали подобно грому. Увидев, что даже у Оберона впервые с момента нашего знакомства проступили реальные эмоции, я проникся значимостью момента, мое сердце забилось чаще, после чего тут же преклонил колено, высказав свою благодарность и поклявшись служить верой и правдой на благо империи, мой голос звучал твердо и решительно. Это было круто. Отсалютовал бокалом Оберон, в его голосе звучала искренняя радость. Добро пожаловать в семью, младший. Ахахахахах, вот будет потеха, добавил он с явным удовольствием. Тихо, заставил заткнуться Оберона император, его голос звучал подобно грому. Все мы несем в себе волю Хаоса, и если он решил наделить тебя своим даром, то мы не вправе этому препятствовать, а должны поддержать и наставить на верный путь, ибо хаос это не есть зло, хаос есть самое первое из известных стихий, то с чего все началось и где все окажется, произнес он глубоким голосом. Лишь слабых духом хаос развращает, выворачивает наружу все их грехи, заставляет сдаться, но сильных он делает крепче, даруя невиданную силу. Малифазар, после длинной речи, громко произнес император, его голос эхом разнесся по залу, и тут же в зале возник тот, кого призывали. Внешне он был словно родным братом Оберона, слишком много схожих черт в них было, даже оттенок кожи и рога, что украшали их голову, казались почти идентичными. «Мой император, вызвали меня», — склонился Малифазар, его голос звучал почтительно. «С этого дня, тебе поручается быть наставником молодому дарованию, можешь не жалеть его», но чтобы к концу обучения он смог как минимум сражаться с тобой на равных, поверь, у него большой потенциал, очень, произнес император твердым голосом, его слова звучали как приказ. Не смея возразить, Малифазар принял новую задачу от императора с честью, его спина оставалась прямой, а лицо выражало непреклонную решимость. Он стал дожидаться, когда Эртарион дозволит нам покинуть тронный зал, его взгляд был устремлен вперед, словно он уже видел предстоящее испытание. «Все свободны», не успел он договорить, как мы тут же перенеслись прямо на одну из улиц столичного города. Улицы поражали своей красотой. Величественные здания из белого камня, искусно выложенные мозаики, фонтаны, бьющие кристально чистой водой. Но все портило отсутствие разумных, лишь стражи несли службу, стоя у каждого поворота, их доспехи сверкали в лучах солнца, словно живые. «Вот так и рушатся все планы и мечты», — произнес Эберон, его голос звучал почти задумчиво. «А ты, парень, оказался не просто ценным экземпляром, я даже не знаю, с чем сравнить твое везение. Уже 4000 лет брат не принимал никого в наш род, даже в младшую его ветвь. Смотри, не опозорь, иначе я лично возьму ремень и надеру твою задницу». Погрозил он мне пальцем, в его голосе звучала явная угроза. «Ну все, бывайте, меня и так отвлекли от крайне важного дела. Как закончишь, сообщи, отметим». Добавил он, его слова звучали почти дружелюбно. Не успел я еще раз поблагодарить аватара и попрощаться в ответ, как его силуэт тут же испарился, словно его никогда и не было, лишь легкий ветерок напомнил о его присутствии. «Учти, мне абсолютно все равно, что император к тебе располагает и что он лично поручил заняться твоим обучением», — начал Малифазар, его голос звучал холодно и беспощадно. «За каждое неповиновение ты будешь страдать. Оспоришь мои слова, ты будешь страдать. Не выполнишь поставленную задачу, ты будешь страдать», — произнес он, его слова падали как камни. Все внутри противилось словам этого разумного, в моей душе бушевала ярость, было острое желание, как и прежде, напасть на свою жертву и обрушить всю мощь своих хвостов, точнее фантомов. Но в это же время я понимал, что у него нет личной неприязни ко мне, да и желания меня убить у него нет, его главная задача сделать меня сильнее любыми методами. И, к сожалению, чем больше превозмогает разумный, тем быстрее он растет. Мысленно приготовившись к многодневным пыткам, я лишь кивнул ему, показывая, что согласен со всем сказанным, хотя внутри бушевала буря противоречий. «Первое задание», — продолжил он, его голос звучал непреклонно. «Мне плевать, какой ты из себя маг, но с сегодняшнего дня я запрещаю тебе ее использовать. Это правило будет действовать ровно до того дня, пока я не сочту, что физически ты готов, понятно». И снова кивок, это будет еще хуже, чем я ожидал. Глава 14. Это был настоящий ад, куда более суровый, чем я мог себе представить. Я всегда считал себя физически крепким, но Малифазар сотни раз доказал мне, как сильно я заблуждался. Сколько раз я лишался конечностей, я перестал считать после 25-го раза, и, скажу честно, даже к этому можно привыкнуть и не обращать внимания, особенно во время ожесточенного боя, когда адреналин зашкаливает, а боль становится лишь досадным раздражителем. А сколько было наказаний, стоило мне неправильно выполнить то или иное упражнение. Казалось, наставник обладал какой-то особой магией пыток, иначе я не могу объяснить, что могло заставить болеть каждую клеточку в организме с неимоверной силой. Вначале я просто терял сознание от боли, но чем дальше, тем хуже, мой организм начал к этому привыкать, словно закаляясь в горниле страданий. Уже 2 года продолжались мои тренировки физической направленности. Каждый день был словно бесконечный марафон, где усталость становится твоим постоянным спутником, а отдых – лишь мимолетной мечтой. Ужасно хотелось просто полетать или сорваться домой, на родную землю, проверить, как там мама, друзья, но лишь 2 фактора заставляли меня терпеть и выполнять поручения. Первое – это то, что меня явно никто добровольно не отпустит, ведь я стал частью императорского рода, а второе – это то, что я банально не смогу самостоятельно найти путь обратно в свой мир. Еще через год, после бесчисленных тренировок и изнурительных спаррингов, у меня впервые получилось закончить наш поединок с наставником в ничью, отчего я буквально ликовал от радости. Ведь по сути своей он был просто зверь, его сила и выносливость казались безграничными. До этого я даже близко не видел настолько сильных физиков. Моим единственным преимуществом во всех наших битвах была скорость и ускоренное восприятие, которое находилось на совершенно ином уровне, нежели до моей смерти, словно кто-то включил для меня режим замедленной съемки. «Что ты лыбишься, мясо кусок, тебе просто повезло сегодня», — прорычал наставник, его голос звучал почти добродушно по сравнению с обычными ругательствами. «Так и быть, до конца дня можешь отдыхать», — впервые за долгое время проявил мягкость этот садист. В его словах звучала почти отеческая забота, хотя он и пытался это скрыть за грубым тоном. «Наставник, скажите, а есть ли возможность узнать о текущем состоянии одного разумного?» — решился я на вопрос, мой голос звучал почтительно, несмотря на бурю эмоций внутри. Ты чего вдруг осмелел? Я позволял тебе разговаривать, тренировка еще не закончена. Стоило ему закончить, как все мое тело окутало боль, словно тысяча игл пронзила каждую мышцу. Но сегодня я решил добиться своего, поэтому продолжал стоять с видом, словно меня это никоим образом не трогает. Моя спина оставалась прямой, а взгляд – непоколебимым. Ухмыльнувшись своим мыслям, он прекратил пытку. Надо же, кто-то наконец-таки становится мужиком. После непродолжительного молчания, он снова заговорил, его голос звучал почти одобрительно, что было редким явлением. «Так и быть, кто тебя интересует?» – спросил он, в его словах звучала явная заинтересованность, словно он наконец признал во мне не просто ученика, а воина, достойного его внимания. Назвав по памяти точное название планеты и координаты квартиры, где проживала мама, я попросил его узнать о том, жива ли она. Я хоть и добился того, чтобы она прошла инициацию, но неизвестно, как повлияло повторное исчезновение сына на ее здоровье, ведь материнское сердце не обманешь. «Хорошо, завтра ты получишь ответ», — коротко произнес наставник. Так и закончился этот знаменательный для меня день, который принес не только испытания, но и надежду. Вот только новости были неутешительные, хотя не совсем. Мама была жива, это главное, но вот на прежнем месте больше не проживала. Но даже так, Малифазар смог ее отыскать, используя свои обширные связи информаторов в системе. Оказывается, после того, как Земле пришлось вступить в коалицию в роли полноценных участников системы, которые объединились под давлением Империи Хаоса, всех людей поделили на категории. А так как мама при инициации получила класс селекционер, сейчас проживала она на одной из ферм, где всем заправлял, вы не поверите, барон. Неужели они скатились в феодализм? Было первой мыслью, которую я озвучил наставнику, мой голос звучал удивленно и немного разочарованно. «Что ты удивляешься?» – спросил он, его голос звучал почти философски. «Это закономерный исход, когда у одного хрен во много больше, чем у других. Даже если ваша раса техногенная, это ничего не меняет», — добавил он. Если подумать, то его слова были вполне логичными. Когда личная сила одних преобладает над силой других, тогда люди начинают делиться на категории, классы и прочее. Далеко ходить не надо, император этому прямое подтверждение, и ведь даже у таких эксцентричных и своенравных личностей, как Оберон, это не вызывает вопросов и противоречий. А ведь только он своей силой способен уничтожить целую планету одним махом. Так продолжились мои физические тренировки, которые становились все более интенсивными и сложными. Но уже буквально через 4 месяца, когда я смог практически одолеть наставника в честном бою, он сообщил, что с этого дня я могу пользоваться магией. И, вы не поверите, первое, что я сделал, это взмыл в воздух, словно птица, и просто полетел куда глаза глядя, при этом дав волю фантомам, которые раскинулись от меня во все стороны. «Уа-а-а!» Как ребенок радостно кричал я, пролетая мимо величественных скал, успев позабыть, каково это, ощущать полную свободу полета. Мой голос эхом разносился по долине, но недолгой была моя радость, потому как прямо во время полета меня чуть было не сбил красный росчерк энергии, запущенный наставником, который возник в воздухе напротив, материализовавшись словно из ниоткуда. Быстро среагировав на атаку, я отбил ее десятком фантомов, создавая настоящий щит, сам атаковав в ответ с удвоенной силой. Мои фантомы ринулись на противника. Если в физическом плане наставник казался мне несокрушимой скалой и по сей день, то в магическом поединке было видно, что мои фантомы заставляют его биться на грани. И это я задействовал не более половины от общего числа, словно держал в руках лишь часть своей истинной силы. «Стоп», — произнес он, его голос был тверд, — «тут мне все понятно. Эти твои отростки, по всей видимости, и являются твоим главным оружием, поэтому слушай следующую команду». Ну да, что он еще мог сказать? Конечно же, он запретил мне ими пользоваться. И вот тогда картина нашей битвы резким образом поменялась, весь мой скудный набор заклинаний не мог нанести ему абсолютно никакого вреда. Телекинетические щиты, копья, кулаки, пули разрушались, стоило им соприкоснуться с магией наставника, словно разбивались о невидимую стену. «Придурок, ты же манипулятор реальностью, включи свою соображалку и начни уже действовать, что ты как пес побитый только бегаешь от меня», — кричал он вслед, стоило мне уклониться от очередной его атаки, которая снесла целое здание за моей спиной, превратив его в груду обломков. Но как бы он ни старался, ничего у меня не получалось, поэтому он продолжил засыпать меня целым разнообразием все новых заклинаний, которые периодически все же наносили мне страшные раны, заставляя корчиться от боли. «Идиот, напей!» Протянул он лечебное зелье, стоило нам разместиться на одной из лавочек посреди разрушенного квартала, где каждый камень напоминал о силе нашего противостояния. «Вы можете сколько угодно бить меня и пытать, но я не понимаю, как правильно применять способности, о которых вы говорите. Мне неизвестен сам принцип их действия», — произнес я, моя усталость звучала в каждом слове. Выругавшись, тот закурил свою любимую трубку, его движения были размеренными и спокойными. «Самое паршивое, что я тоже не знаю, как действует эта ваша манипуляция. Признание в собственной беспомощности от наставника было для меня нонсенсом, словно гора призналась, что может двигаться. Но не думай, что я не найду решение. А пока мы будем с тобой изучать школу ментальной магии, а то смех один. Поднимайся, продолжаем», — скомандовал он. Последующие полгода мы путешествовали по мирам, что было довольно интересным времяпрепровождением. Помимо обучения меня любимого, другие обязанности наставника никто не отменял, поэтому, совмещая одно с другим, он выполнял отдельные поручения императора. Потому как порой результатом его посещений было то, что главы целых регионов, которые проворовались или по глупости своей задумали захватить власть или перестать платить налоги, лишались своей бестолковой головы, по сути их судьба была предрешена с самого начала, чтобы они себе там не надумали, и не помогали этим идиотам многотысячные войска, призванные защищать от нападения соседей или от гнева императора, наставник был сам себе армией в одном лице. Глядя на все это, ко мне потихоньку приходило осознание того, насколько мои силы отличались от сил других одаренных. Потому атаки наставника, которые повергали целые континенты в бездну, я запросто мог блокировать за счет своих фантомов. «Иди, разомнись», — бросил мне Малифазар, его голос звучал почти небрежно, стоило нам оказаться на очередной планете. Здешний царь вздумал выйти из состава империи, подготовив целую армию магов, думая, что уж она его спасет. «Разрешаю использовать эти твои штуки», — добавил он, в его словах звучала явная заинтересованность в моем выступлении. Жалости во мне не было от слова совсем, из-за моей скорости, маги даже не успевали понимать, от чего умирают. Словно молнии, мои фантомы рассекали воздух, не оставляя противнику ни шанса. Не более 15 минут мне потребовалось, чтобы уничтожить десятитысячное войско, потому как фантомы, которые могли вытягиваться аж на десяток километров, буквально расщепляли магов, не оставляя от них даже праха. Их крики растворялись в воздухе, словно утренний туман. «Теперь понятно, почему император так заинтересован в тебе. Ты откуда такой взялся?» Усмехнувшись, поинтересовался наставник. «Не хочешь получить глупый ответ, не задавай глупых вопросов», ухмыльнувшись, бросил ему в ответ. Мой голос звучал легко и непринужденно, словно я обсуждал повседневные дела. «Ах ты, суше!» Вскинулся было он, но тут же успокоился, просто махнув рукой, словно отмахнулся от назойливой мухи. «Ладно, здесь мы закончили, завтра у нас состоится очень важная встреча, на которой будет присутствовать такой же манипулятор, как и ты. Даже не знаю, почему она согласилась уделить нам время, но тем не менее, ее очень заинтересовало мое предложение, поэтому будь все время начеку. Понял меня? С вашими тренировками, я даже во сне всегда готов к нападению, не переживайте». Улыбнувшись, ответил ему, мой голос звучал уверенно и спокойно. «Я и не сомневался», — закончил наставник, его слова звучали почти одобрительно, словно он наконец начал видеть во мне не просто ученика, а настоящего воина. Это было одно из самых прекрасных мест, которое мне довелось видеть, словно бы местный творец решил собрать в одно место самые удивительные вещи, что ему довелось увидеть во время путешествий. Здесь каждый уголок дышал магией и красотой, словно художник нарисовал картину, вложив в нее всю свою душу. Летающие дракончики порхали среди облаков, словно яркие бабочки, а фонтаны протекали прямо среди камней, создавая причудливые узоры из воды и света. Сад, которому бы позавидовали сами императоры, раскинулся во всей своей красе, а животные, кого тут только не было, практически все были мне неизвестны, оттого было вдвойне интересней. Над всем этим великолепием, словно в рассветном тумане, парила небольшая усадьба, из которой нам навстречу вышла прекрасная эльфийка. Ее красота была настолько ослепительной, что мне пришлось воздействовать на свои эмоции, чтобы адекватно соображать. Каждое ее движение было исполнено грацией и достоинства, словно она была воплощением самой природы. Сильтериэль Вечная, рад видеть вас, спасибо, что уделили свое драгоценное время на нас. Склонив голову, поздоровался наставник, его голос звучал почтительно и уважительно. Я же, последовав за ним, повторил жест приветствия, стараясь не выдать своего восхищения. Я всегда рада помочь верным слугам императора, кстати, как он поживает. Довелось мне услышать мелодичный голос, который словно музыка разливался по округе, заставляя сердце биться чаще. Мы все стараемся, чтобы помочь ему в его нелегком деле. Улыбнувшись, ответил ей наставник, в его словах звучала искренняя преданность. А это тот самый юноша, что уже начал постигать мастерство созидания. Переключив внимание на меня, поинтересовалась она, ее взгляд словно проникал в самую душу. Вы правильно мыслите, госпожа, но к сожалению без опытного наставника, самому справиться ему не под силу. Я прошу вас помочь нам выполнить поручение императора и обучить моего ученика основам созидания, произнес наставник, в его голосе звучала надежда и уверенность. Что ж, как я могу отказать молодому члену императорского рода, ответила она, ее слова звучали почти благоговейно. Вы уже знаете, удивился наставник, его брови приподнялись в искреннем изумлении, а я тем временем продолжал стоять истуканом, разглядывая местную хозяйку, словно завороженный ее красотой. Мне кажется, подобная новость никого не обошла стороной, и я могу только порадоваться за Эртриона, после смерти его сына это первый разумный, который смог получить столь редкий дар, произнесла она, в ее голосе звучала искренняя радость и восхищение. Эта новость была для меня словно ушат холодной воды, заставив очнуться от наваждения и вернуться в реальность. Я вдруг осознал, что теперь на меня возложены огромные ожидания, и это осознание заставило мое сердце забиться чаще. Да, это было великой потерей для всех нас, согласился с ней наставник, для всех миров. Помню, тогда император практически вырезал всех последователей магии смерти. Малифазар, прошу быть гостем в моем доме, а я пока украду у вас этого юношу, не возражаете? Как я могу вам возражать, госпожа? Хитро улыбнулся наставник. Нравится? Заметив мои мотания головой, поинтересовалась эльфийка, ее голос звучал почти нежно, словно она разговаривала с любимым питомцем. Несомненно, тут очень красиво, даже не совру, если скажу, что это одно из самых красивейших мест, которое я когда-либо видел, произнес я, мой голос звучал искренне, словно я действительно был поражен окружающей красотой, и ты также сможешь. Начала она, ее слова звучали почти обещающе, словно она видела во мне огромный потенциал, но хочу сразу предупредить, большая сила, это и большая ответственность, а еще большое количество завистников и желающих тебя убить, так что не обольщайся, я верна императору, и поэтому дальше меня эта информация не уйдет, но не вздумай больше никому об этом рассказывать, иначе за тобой начнется охота, продолжила она, ее голос звучал почти предостерегающе, словно она действительно заботилась о моей безопасности. Почему? Чего они тем самым добьются? Решил задать наводящий вопрос, мой голос звучал почти равнодушно, словно я действительно не понимал всей серьезности ситуации. Никто не хочет усиления любой из сторон, даже я, которая вроде бы не принадлежит ни одной из сторон, стараясь сохранить нейтралитет, всегда нахожусь в опасности, а уж ты будешь под двойным прицелом, так как системщики не позволят императору усилиться еще больше. Главное, запомни мои слова, потому как больше к ним я возвращаться не буду, произнесла она, ее голос звучал почти философски, словно она говорила о вещах, которые знала не понаслышке. Большое спасибо вам за совет, искренне поблагодарил эльфийку. А теперь давай приступим, присядь и протяни ко мне свои руки, произнесла она, ее голос звучал почти успокаивающе, словно она была заботливой матерью. От прикосновения нежных рук во мне забурлила энергия, но я постарался не подать вида, дабы не смутить свою собеседницу. Получилось, как ребенок улыбался я, стоило маленькой бабочке вылететь из моей ладони, мой голос звучал почти восторженно, словно я действительно был поражен своим успехом. Ты молодец, сразу видно, что у тебя талант к этому, но пока старайся не работать с примитивными формами жизни, они отнимают слишком много времени и энергии, проще работать с растениями или неодушевленными предметами, произнесла она, ее голос звучал почти одобрительно, словно она действительно гордилась моими успехами. Не знаю почему, но как только она поставила мне задачу, то мне взбрело в голову, что первое, что я хочу, это создать бабочку, и вот спустя неделю без сна, у меня наконец-таки получилось. А теперь смотри, манипуляция, это не только осязаемые вещи, но и энергия. Стоило ей это сказать, как из рук эльфийки вылетели десятки пташек, которые были лишь воплощением магии, и, взлетев на достаточную высоту, взорвались сотни искр, развеянных на ветру. Вспомнив давнишний бой, я создал на ладони сначала малый куб, а после начал его увеличивать в размерах, и когда он стал размером с меня, я тут же развоплотил его, словно это было что-то само собой разумеющееся. Дальше моя фантазия пошла в разнос. Роботы, животные, даже ракеты и фейерверки, чего я только не воссоздавал в виде энергии, но особенно мне понравились големы, которые были способны к выполнению различных команд. Каждый мой конструкт двигался с невероятной грацией, словно был живым существом, а не просто воплощением магии. Поистине, все мы разные. С восхищением смотрела на меня эльфийка, ее голос звучал почти благоговейно, словно она действительно была поражена моими способностями. Моего резерва явно будет недостаточно вот так просто создать столько конструктов за раз. Продолжила она, в ее словах звучала искренняя признательность. «Если ты захочешь остаться здесь, я всегда буду рада твоей компании». Игриво посмотрела на меня девушка, ее глаза светились теплотой и искренностью. Но на меня это не могло подействовать, так как я уже давно буквально отключил часть своих чувств. Иначе я бы уже накинулся на нее, поддавшись чарам ее красоты. Мне кажется, я буду крайне скучным компаньоном, так как только недавно начал осваивать для себя путь мага, произнес я. Все вы, мужчины, куда-то рветесь, но когда-нибудь ты вернешься к тому, с чего начинал, и поймешь, что ничего удивительного кругом нет, везде все те же войны, заговоры, интриги и прочие прелести жизни, сделала вид, что расстроилась эльфийка. Не сомневаюсь, что когда-нибудь вспомню ваши слова и пойму, что вы были абсолютно правы, но, как вы верно подметили, мы, мужчины, всегда стремимся вперед, чтобы нас там не ждало. Улыбнулся ей, мой голос звучал почти оптимистично, словно я действительно верил в свои слова. Еще раз спасибо вам, Сильтриэль, сейчас мне нечем вам отплатить, но не сомневайтесь, что в будущем, если вам понадобится помощь, вы всегда можете на меня рассчитывать. Произнес я, поцеловав ее руку, чем вызвал легкое смущение на лице эльфийки, ее щеки слегка порозовели от моего жеста. Уже закончил. Встретил нас на выходе из резиденции Малифазар, явно за это время успевший отдохнуть и расслабиться. Его присутствие словно напоминало о том, что пора вернуться к реальности. После долгого прощания мы направились в новый мир, где нас снова ждала кровь. Куда же без нее, особенно когда в составе империи находилось свыше 1000 планет. Всегда где-то что-то происходило, словно сама вселенная не могла оставаться в покое. Ну давай, показывай, чему там научился. Тут же атаковав меня прямо с места, сказал наставник. Но наученный горьким опытом, я уже был готов к подобному, отчего на пути заклинания возник щит, который смог выдержать мощный смертоносный заряд энергии. Ответная атака не заставила себя долго ждать. Но наставника на прежнем месте уже не было. Внезапно на меня с неба словно бы обрушился Армагеддон, только вместо метеоритов выступали красно-бардовые шары, которые при столкновении с землей оставляли глубокие кратеры, взметая в воздух клубы пыли и обломков. Каждый удар сотрясал землю, словно сам мир содрогался от мощи этой атаки. «В этот раз хрен тебе!» Уклоняясь и парируя летящие в меня заклинания, я мысленно торжествовал. Мой разум работал с невероятной скоростью, рассчитывая идеальный момент атаки. Стоило наставнику буквально на секунду задержаться в новой точке, чтобы применить заклинание, как пространство в этом месте словно бы сжалось, создавая чудовищную гравитационную аномалию. Я видел, как его кости начали трещать и ломаться под воздействием непреодолимой силы. Во все стороны брызнула кровь, а после громкого крика Малифазар тут же потерял сознание, рухнув на землю безвольной куклой. Не успел я порадоваться своей победе, как тут же устремился к наставнику, мое сердце билось в груди как сумасшедшее от страха. Переживая, что мог нанести ему травмы, несовместимые с жизнью, я склонился над ним. Хоть все и выглядело печально, было видно, что его кости уже стали восстанавливаться, вставая на место с характерным хрустом, словно живые. «Ну и напугал же ты меня!» От злости слегка пнул лежачее тело, тем самым пытаясь выплеснуть внутренние переживания, накопившиеся за время боя. «Ммммм!» — услышал я стон, который словно бы разрезал напряженную тишину, повисшую над полем боя. «Вот тебе и ответка за мои страдания», — проговорил я в пустоту, чувствуя, как адреналин постепенно покидает кровь, оставляя после себя приятную усталость и удовлетворение от хорошо выполненной работы. «Вы специально затягивали обучение?» Сидя в одном из ресторанов, поинтересовался я у мастера, так я стал его называть к концу обучения. Мой голос звучал почти задумчиво, словно я действительно размышлял над этим вопросом все это время. «Ерунды не говори», — начал он, его голос звучал почти раздраженно, словно он не мог поверить в мою наивность. «То, что ты нахватался там пары убер-заклинаний, это все херня. Пока ты не научишься совершать атаки на автомате, не задумываясь, все твои навыки нихера не стоят», — продолжил он. «Тоже верно», — был вынужден согласиться с его доводами. «Целый год после посещения гостеприимной эльфийки мы путешествовали совместно, выполняя задания императора. Но не только в подавлении восстания или убийствах они заключались, также было много бюрократии, волокиты, разборок, судов. Порой не знаешь, что и лучше, ведь каждый день приносил новые испытания и вызовы. Для меня же все это тоже не прошло бесследно, мне даже дали прозвище «Фантомный змей» за мои фантомы, но это было после первых стычек с системщиками, когда мы их крайне сильно потрепали, оставив в живых лишь слабоуровневых одаренных. Каждое сражение добавляло новые штрихи к моей репутации. «Ну что, змеюка, это наш последний вечер вместе, с завтрашнего дня наши дорожки расходятся», немного грустно сказал мне мастер, который, впервые услышав мое прозвище, теперь меня кроме как змеюка, змей, хладнокровный не называет. В его голосе звучала почти отцовская нежность, словно он действительно гордился своим учеником. «Знаете, я столько раз представлял, как буду пытать вас, ломая косточку за косточкой, а вот сейчас даже немного тоскливо, привык я к вам, ахахах». Расхохотался он, его смех звучал почти искренне, словно он действительно оценил мою шутку. «Ладно, давай лучше выпьем, а то распустили сопли». После чего мы, чокнувшись, продолжили предаваться воспоминаниям от наших приключений за время моего обучения, словно это был не просто ужин, а прощание с целым периодом жизни, который уже никогда не повторится. Глава 15. В мире, где слова обладают силой, прозвище становится не просто ярлыком, а своеобразным зеркалом души человека. Подобно тому, как капля дождя, падая на поверхность озера, создает круги, расходящиеся до самого края, так и прозвище, однажды произнесенное, начинает менять самого разумного. Так и образ главного героя, как и его фантомов, претерпели значительные изменения за время приключений. На званном ужине у императора меня представили всему цивилизованному сообществу, так сказать, официально. Величественный зал, сегодня украшенный драгоценными камнями и редкими артефактами, сверкал в свете магических светильников, создавая поистине впечатляющее зрелище. Но глядя на собравшихся, я видел не роскошь и пышность убранства, а те потоки силы, что витали вокруг. Большая часть присутствующих на банкете были равны по силе тем самым мифическим богам, о которых когда-то читал в книгах или видел в фильмах. Могущественные фигуры, окутанные аурами силы, словно живые воплощения легенд, заполняли зал. Но в текущих реалиях меня это нисколько не заботило, я был уверен как в себе, так и в своих силах, закаленных сотнях боев. Сам ужин состоялся спустя лишь 3 года после окончания моего обучения. Все это время по распоряжению императора я находился на передовой, постоянно истребляя системщиков, которые словно хищники, пытались захватить миры, принадлежащие нашей империи. В этих бесконечных сражениях я понял одну простую истину. Нет никакой разницы между стихиями, фракциями, направлениями, все это лишь шелуха, за которой скрываются истинные мотивы. Есть лишь интересы, которые преследует каждая из сторон, и зачастую они разительно отличаются от тех идеалов, о которых вещают лидеры. Так, например, на стороне империи порядка сражались вервольфы и секта демонических призывателей, но никто не считал их абсолютным злом. Да, может быть, их и недолюбливали за темную направленность, за методы, которые они использовали в бою, но в то же время с ними считались, признавая их силу и влияние. Мир контрастов. Я принял эти правила игры, постоянно набирая личную силу, оттачивая свои навыки в бесчисленных сражениях, а также нарабатывая репутацию среди сообщества одаренных. Отдушиной среди этого бесконечного хоровода убийств и сражений были мои регулярные занятия гуманитаркой. Отклоняясь от выполнения основной задачи, я занимался тем, что снабжал села, деревни, города продуктами питания, чистой водой, лекарствами и прочими необходимыми вещами. Для меня это практически ничего не стоило, капля в море моих возможностей, но для разумных, преимущественно неодаренных, это давало шанс пережить голодный период, выжить в суровых условиях. И снова повторюсь, мир контрастов во всем его проявлении. Два соседствующих мира, переход между которыми благодаря порталам занимал какие-то секунды, могли различаться кардинальным образом. В одном мире имелся достаточный уровень технологического развития и доступ ко всему, чего только пожелаешь, точнее, к тому, на что хватит кредитов, сверкающие мегаполисы, летающие машины, чудеса науки и техники. А другой застыл в эпохе раннего средневековья, где люди вынуждены были выживать, чтобы прожить еще один день, бороться за каждый кусок хлеба. При этом, являясь жителями одной империи, обитатели обоих миров совершенно законно могли перемещаться между этими мирами, заплатив установленную плату. Правда, больше это касалось одаренных, ведь неодаренные, как правило, редко обладали необходимой суммой, особенно в технологически неразвитых мирах, где каждый кредит был на вес золота. «Мне необходимо посетить Землю, можете ли вы организовать это официально?» Обратился я к Аберону, стоило ему подойти ко мне с поздравлениями. Мой голос звучал почтительно, но в нем слышалась твердость намерений. «Охохах, что захотел!» — воскликнул аватар, его голос гремел по залу, словно раскаты грома. «Я разве похож на политика или полководца?» Осмотрел себя Аберон. Его движения были полны величественной грации. «Признаюсь, меня вообще не волнуют все эти дрязги», — начал он, его голос звучал почти насмешливо. «У меня, знаешь ли, своих миров столько, что только и успеваю везде все поправлять, а переключись я на все эти бессмысленные войнушки. Все посыпется, потом замаешься выстраивать то хрупкое равновесие, который так долго восстанавливал. Так что ты обратился не по адресу», — махнул он рукой. «Тебе вон в ту часть зала, где кучкуются эти дикари, что любят помахать кулаками да помериться мускулами», — показал он рукой в ту часть зала, где действительно собралась военная элита империи, словно хищники, готовые к схватке. «У меня нет цели с кем-либо воевать, я просто хочу забрать оттуда мать и друзей», — произнес я, мой голос звучал почти спокойно, несмотря на бурю эмоций внутри. «Тогда зачем тебе чье-то дозволение?» — удивленно поинтересовался Аберон. Его брови поднялись в искреннем недоумении. «Ты словно только вчера родился, мальчик мой», — продолжил он, в его словах звучала почти отеческая забота. «Но как же, только я подумал об этом, как тут же понял, каким болваном являюсь, постоянно пытаясь следовать каким-то правилам, которые остальные охотно нарушают. Ведь кто мне мешает, выполнив одну задачу, не докладывать о ее окончании? Война, дело такое, где-то она может закончиться за один день, а где-то длится годами. А уж скрывать ауру я научился настолько искусно, что при посещении Земли никто не сможет узнать во мне адепта хаоса. Результат мыслительной деятельности, по всей видимости, отразился на моем лице, почему в следующий момент я и услышал слова аватара. «Ну вот, голова начала работать, за это стоит выпить. Официант, где ты там потерялся?» Стал он оглядываться в поисках, его голос вновь загремел по залу, словно гром среди ясного неба. «Весь вечер ко мне подходили все новые и новые одаренные. Кто-то желал выстроить дружественные отношения, протягивая руку для пожатия, словно заключая негласный союз. Кто-то просто прощупать на предмет моего видения текущей ситуации как внутри империи, так и на ее рубежах, задавая вопросы, словно пытаясь заглянуть в будущее. Уже через пару часов такой карусели я почувствовал, что больше не могу выносить это бесконечное кружение лиц и голосов, пожелав оказаться далеко отсюда, но все изменилось, стоило только распахнуться огромным дверям, как в зал вошла Сильтриэль. Мой мозг явно не был готов к подобному зрелищу, потому как внутри я чуть ли не вскипел от сексуального и такого прекрасного вида эльфийки, чья красота затмевала даже самые яркие огни зала. Ее движения были полны грации, словно она плыла по воздуху, а не шла по полу. Ее волосы переливались в свете магических светильников, словно живые. Судя по похотливым взглядам и голосам, что стали доноситься с разных сторон, мое мнение разделяли многие присутствующие, словно она была неземным созданием, спустившимся с небес в этот мир. «Фауст!» — догнал меня мелодичный голос, когда я уже хотел ретироваться в другую часть зала, дабы успокоиться и побыть в тишине. Ее голос, словно волшебная музыка, заставил меня остановиться и обернуться. «Сильтериэль, очень рад вас видеть!» — воскликнул я, искренне улыбнувшись и поцеловав ее руку, сам тем временем чуть ли не сгорая от эмоций внутри. Ее присутствие словно освежало воздух в зале, наполняя его особой магией. «А как я рада встретить тебя на этом прекрасном мероприятии», произнесла она, ее глаза светились искренней радостью. «Я столько раз вспоминала нашу непродолжительную встречу», продолжила эльфийка, ее голос звучал почти мечтательно. «Признаюсь, я тоже часто вспоминал ваши уроки и наши разговоры», произнес я, мой голос звучал почтительно. «Выпейте», поинтересовался у нее, стоило нам начать прогуливаться по залу, словно два старых друга, встретившихся после долгой разлуки. «С удовольствием», ответила она, ее улыбка стала еще теплее. В кои-то веки выбралась в свет, а тут практически ничего не меняется, все те же лица, только детишек больше стало, заметила эльфийка, ее взгляд скользил по залу, словно она действительно наслаждалась происходящим. Я не стал подзывать официанта, а просто воспользовался трюком, который постоянно проворачивал Эберон, достал шампанское из личного хранилища, а бокал создал прямо в руке, словно по мановению волшебной палочки. «Твоя фигура уже начала обрастать слухами», томно посмотрев на меня, проговорила эльфийка, ее голос звучал почти завораживающе. «Поговаривают, что на полях битвы тебе нет равных, что при одном твоем присутствии враги сдают позиции, предпочитая ретироваться», продолжила она, ее взгляд словно проникал в самую душу. «Врут», ответил я, мой голос звучал почти скромно. «Каждый раз победа дается с огромным трудом, а также благодаря слаженным усилиям наших воинов», продолжил я, в моих словах звучала искренняя признательность своим товарищам. «Еще и скромный», улыбнулась девушка, ее улыбка словно освещала весь зал. «Ой», воскликнула она, чуть не задев пробегающих мимо детей, резко остановилась, словно внезапное движение юных созданий вернуло ее в реальность. Как верно подметила эльфийка, детей среди присутствующих действительно было много, юные наследники великих родов, будущие лидеры империи, что лично для меня удивительно, ведь мероприятие явно не подходило для них, но кто я такой, чтобы судить тысячелетних существ? В их глазах я сам словно ребенок, которому повезло обзавестись могущественным оружием, опасным для окружающего мира, но пока еще непонятным и неуправляемым. «Милая Силь», услышал я грубый женский голос сзади. Обернувшись, я увидел Бартронианку, чья кожа напоминала окаменевшую породу, а черты лица, хоть и с намеком на аристократичность, были довольно грубыми, словно вытесанными из гранита. «Гралла, какая неожиданная встреча», произнесла моя спутница, приветствуя обратившуюся к нам женщину. «Поговаривали, что ты ведешь затворнический образ жизни. Что привело тебя на это пафосное мероприятие? Неужели и ты, как эти юные вертихвостки, решила первая хомутать молодого господина?» Спросила Гралла, а затем посмотрела уже на меня. «Рада познакомиться с вами, Фауст. Меня зовут Граллария Камнерожденная. Во время сражений я не раз сталкивался с представителями этого древнего рода. Преимущественно все они были крайне сильными воинами ближнего боя, а маги, поголовно владеющие стихией земли, нагоняли трепет на вражеских воинов. Единственным их недостатком была прямолинейность как в общении, так и в бою, но это частично компенсировалось их непоколебимой решительностью и полным отсутствием страха. Рад знакомству, Граллария, не понаслышке знаком с представителями рода камнерожденных, даже знаком с несколькими лично», ответил, слегка кивнув головой. «Как и мы о вас, Зарриган очень лестно отзывался о ваших навыках», сказала она. «Зарриган был полковником беспорядка. Вместе с ним мне довелось воевать в мире Филькреции, который включает в себя около 10 обжитых планет. Но там я больше был занят устранением вражеского командования и аристократов. В прямых боестолкновениях я особо не участвовал, разве что во время боя с сильным одаренным системщиком, когда могли зацепить простых воинов. Фи, как некультурно, милая моя Гралла, говорить такое настолько прямо. Но даже если и так, неужели ты думаешь, что у этих неопытных детишек есть хотя бы шанс против? Улыбнувшись своей фирменной полуулыбкой, посмотрела на меня Силь. В ее глазах плясали озорные искорки, но я чувствовал, что ситуация далеко не так проста, как кажется. У меня же от ее слов брови взлетели так высоко, что, казалось, готовы были покинуть лицо и отправиться в самостоятельное путешествие. Я попытался сохранить невозмутимый вид, но внутри все кипело от любопытства и недоумения. «Ты же понимаешь, что тебе не позволит этого сделать», намекая на что-то только им известное, ответила Гралла. Ее голос звучал уверенно и твердо, словно гранитная скала, а в глазах промелькнуло что-то похожее на предупреждение. «Уважаемая Гралла, я думаю, обсуждать меня в третьем лице – это как минимум невежливо, а как максимум, я могу расценить это как оскорбление. Хорошего вечера!» Вынужден был вмешаться в не самый приятный разговор, который к тому же касался непосредственно меня. Не дав даме возможности ответить, я мягко, но решительно поманил спутницу дальше по залу, оставив Гралу стоять в гордом одиночестве. Не желая, чтобы столь короткий и неприятный разговор испортил нам вечер, я решил отвлечься, рассматривая представление иллюзионистов, которые мастерски воспроизводили жаркую битву между двумя магами. От реализма картины во мне пробуждался азарт, и уже через минуту я выбрал одного из них, за кого болел в этом магическом поединке. «Скажи, что она имела в виду под словами «не позволит сделать»?» Все же решил поинтересоваться я, так как этот вопрос мучил меня весь последующий час. «Ох, милый Фауст, я уже рассказывала тебе, что имею определенный статус среди нашего, так сказать, сообщества, а с учетом, что у императора на тебя явно амбициозные планы, никто не позволит мне принимать в этом активного участия, особенно в свете того, сколько у меня недоброжелателей. Да и ты, что бы себе ни напридумывал, лицо достаточно подневольное, возможно, когда ты подрастешь, тебя выгодно женит для усиления власти императорского рода. И не забывай, что держать двух манипуляторов вместе – это двойной риск для самого Айртариона», – произнесла Силь, ее голос звучал задумчиво и немного печально. «Я, конечно, понимал, что порядки в здешнем обществе довольно архаичны для меня, как для выходца с земли, но хоть я и признавал их, никогда бы не мог подумать, что сам стану их активным участником. И это, в свою очередь, крайне удручало меня в моем нежелании становиться выгодной партией, а точнее инструментом, в чьих-то долгоиграющих планах. Ну это мы еще посмотрим», — коротко ответил ей, скорее из упрямства. «А что ты сама думаешь обо всем этом? Неужели откажешь, если я приглашу тебя на свидание?» — с улыбкой посмотрел на эльфийку. Бросив украдкой взгляд на императора, который восседал на троне и более чем уверен, был в курсе разговоров каждого присутствующего, она все же улыбнулась мне в ответ, позволяя созерцать внеземную красоту ее лица, в котором гармонично сочетались утонченные черты и загадочное выражение. «Если уж молодой господин все же решится пригласить даму на свидание, то дама изволит подумать над вашим предложением», с интригой смотря мне в глаза, сказала Силь. Ее голос звучал мягко и обволакивающе, словно она уже знала ответ, но не спешила его раскрывать. Оставшийся вечер и часть ночи мы провели за неспешными беседами, которые текли плавно и неторопливо, словно горный ручей в предгорье. Я же, в свою очередь, получал непередаваемое удовольствие, находясь рядом с крайне интересным собеседником, чьи мысли и рассуждения завораживали не меньше, чем ее красота. И не буду врать, она была не просто красивой девушкой, а воплощением грации и изящества. Но все хорошее, увы, имеет свойство неожиданно заканчиваться, и после громогласной речи императора, прозвучавшей подобно колокольному звону, все присутствующие стали расходиться. Кто-то просто истаивал в воздухе, словно утренний туман под лучами солнца, а кто-то исчезал во вспышке портала, оставляя после себя лишь едва заметное мерцание в воздухе. Собрав всю свою решимость, я набрался смелости и предложил Силь еще раз встретиться, но эльфийка немного огорчила меня, сказав, что в ближайшие 5 месяцев мне точно ничего не светит. У нее, видите ли, уже имеется крайне важное дело, которое необходимо довести до конца, и от которого она не может отказаться. Но награду получает тот, кто умеет ждать, и я, несмотря на разочарование, не поменял своего решения. Почти 1,5 года, срок не такой уж и большой, они пролетят незаметно, тем более что у меня самого в планах стояло посещение земли, где тоже предстояло решить немало важных вопросов. Глава 16. «Простите, но я не могу выполнить вашу просьбу», — отказал мне порталист, явно испугавшись моей реакции. Его взгляд заметался, а руки предательски задрожали. А когда я выпустил на волю часть фантомов, которые представляли собой извивающихся змей, что светились янтарным светом, тот и вовсе чуть ли не вжался в стену, словно испуганный кролик перед хищником. Закрыв глаза, чтобы не выплеснуть весь спектр эмоций на бедного служащего, я все же взял себя в руки и вновь обратился к нему, стараясь говорить максимально спокойно. «Причину, назови мне причину отказа члену императорского рода и офицеру армии Хаоса», нависнув над ним, задал вопрос, в котором звучала сталь. «Извините, я тут ни при чем. Нашему отделу поступило указание не выпускать вас за пределы данного мира. При всем желании, я не могу нарушить указание советника Линкора», залепетал он, запинаясь на каждом слове. «Кто такой этот советник? Где он находится?» Чуть расслабившись, но все еще сохраняя напряжение в голосе, задал новый вопрос. «Там, в главной цитадели», указав направление дрожащей рукой, ответил он. «Но я и без указаний знал, где располагается главная цитадель, величественное строение, видимое отовсюду в городе». Больше не говоря ни слова, используя ментальный шаг, я плавно скользнул наружу, но с учетом, что портальный круг находился на 15-м этаже, подо мной раскинулись улицы столицы, словно карта на ладони. Зависнув в воздухе, я окинул взглядом панораму города и почти мгновенно отыскал один из самых высоких небоскребов столицы, тут же устремившись туда. Стражи на входе лишь уважительно кивнули, не став преграждать мне путь с целью провести досмотр, что требовал в свою очередь устав. Это сказывалась моя растущая известность в кругах аристократии. Хотя скорее этому тому, что меня узнали, способствовали фантомы, что словно десяток хвостов, следовали за мной, извиваясь будто живые змеи и создавая вокруг меня ауру власти и силы. «Где я могу найти советника Линкора?» — обратился я к служащему, сидящему на входе, стараясь придать голосу максимум учтивости, хотя внутри все кипело от нетерпения. «Его кабинет располагается на 26-м этаже, но сейчас он находится в зале совещаний. Мне сообщить о том, что вы хотите его видеть?» — монотонным голосом заговорил темный эльф, явно привыкший к подобным ситуациям. «Да, будьте уж добры и побыстрее», — процедил я сквозь стиснутые зубы, едва сдерживая раздражение. Спустя пару минут эльф снова обратился ко мне своим ровным, почти механическим голосом. «Пройдите, пожалуйста, в лобби. После завершения встречи советник примет вас у себя, сейчас необходимо подождать». «Я не буду ждать, когда наговорится этот ваш советник», — буквально по слогам проговорил я, чеканя каждое слово. «Либо вы сейчас же проводите меня к нему, либо я сделаю это сам. В случае произвольного проникновения, я буду вынужден вас задержать и вызвать корпус стражей», — все так же спокойно ответил он. Эта маска на лице эльфа раздражала меня не меньше того факта, что какой-то самоуверенный урод вздумал ограничить мою свободу передвижений, словно я был не полноправным аристократом и офицером, а презренным узником. Его надменность буквально кричала о том, насколько он уверен в своей правоте. Окутав его тело фантомом, словно змея, которая обвила свою жертву, я стал усиливать давление, чувствуя, как его тело начинает сопротивляться невидимым путам. И вот впервые с начала нашего разговора я увидел неподдельное удивление, а следом и шок на его лице, эмоции, которые маска не могла скрыть, несмотря на все его старания. Ну да, я чувствовал, как тот пытается колдовать, но энергия, что исходила от фантома, дестабилизировала и поглощала любое магическое воздействие, не оставляя ему ни единого шанса. «Поверь, если я сейчас откручу твою тупую голову, меня максимум что поругают, но для тебя это уже будет неважно», — прошипел я. «Вы ничего этим не добьетесь», — выдавил он из себя, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Вы как офицер должны понимать, что я выполняю указания вышестоящего руководства. Мне не нужно, чтобы ты нарушал указания советника, просто покажи мне, где именно сейчас он находится, дальше я сам разберусь», — произнес я, чуть ослабив давление, давая ему возможность мыслить более ясно. «Да, мой скан сейчас был для меня не лучшим помощником, так как стены, из которых было выполнено здание цитадели, были исписаны древними рунами, препятствующими как внешним атакам, так и сканированию. Эти руны создавали вокруг здания невидимый барьер, который мог бы остановить даже самых сильных магов». «Хорошо», — тяжело ответил он от того, что его тело сейчас было в крайне затруднительном положении, а фантомы все еще обвивали его подобно змеям, готовым в любой момент нанести смертельный укус. Добравшись до 10-го этажа, освобожденный эльф указал на массивную дверь, после чего поспешил вернуться обратно, оставив меня в присутствии стражей, которые охраняли вход в зал совещаний, и их взгляды были полны настороженности, несмотря на мой статус. Беспрепятственно отворив двери одним движением руки, я смог лицезреть огромный зал, словно бы амфитеатр, где в самом центре возвышался помост, на котором выступал неизвестный мне орк. Его голос эхом разносился по залу, заставляя присутствующих внимать каждому слову. «Кто из вас советник Эленкор?» Повысив голос, обратился я к присутствующим, намеренно нарушая ход собрания. На мое обращение многие удивленно обернулись, явно шокированные тем, что кто-то посмел прервать их встречу. В их взглядах читалось недоумение и раздражение, но никто не осмеливался открыто выразить свое недовольство. «Извиняюсь, друзья, вынужден пока вас оставить». Поднялся с места драконит, одетый в мантию. Его чешуйчатое лицо оставалось бесстрастным. «Пройдемте за мной», — бросил повелительным тоном, проходя мимо меня, словно пытаясь сохранить остатки достоинства в этой неприятной ситуации. «Что за детский сад вы устроили, Фауст?» Пытаясь вызвать во мне чувство вины, обратился ко мне Эленкор, разместившись за рабочим столом у себя в кабинете. «Это видно, у вас произошло помутнение рассудка, раз вы решили ограничить мою свободу перемещения. Потрудитесь объяснить, на каком основании?» — спросил я, стараясь сохранить спокойствие в голосе, хотя внутри все кипело от негодования. «Включите голову и подумайте сами, при каких обстоятельствах я, который хоть и являюсь советником и служу империи в десяток раз дольше, чем вы живете на этом свете, решил бы запретить члену младшей ветви императорского рода ограничить возможность перемещения». Его голос звучал снисходительно, словно он разговаривал с неразумным ребенком. «Давайте не будем играть в загадки, я задал прямой вопрос и хочу получить прямой ответ». Повысил я голос, не в силах больше сдерживать раздражение. «Ох», выдохнув, драконит вновь заговорил. «Это прямой приказ императора». Для значимости показав куда-то наверх, словно сам император мог услышать наши слова. «Са!» Ударил я кулаком по каменному столу с такой силой, что в нем образовалась глубокая трещина, осколки разлетелись в разные стороны. «А вот заниматься вандализмом не нужно, как и сквернословить», — поспешил осадить меня советник, его голос звучал почти по-отечески. «Я ответил на ваш вопрос, а теперь извините, у меня очень важная встреча», — словно бы с нашкодившим ребенком, говорил он со мной, даже не пытаясь скрыть свое превосходство.